бесконечной. Между планет город стоит, город вечный. Как я хочу там отдохнуть и дышать, дышать, дышать. И с восторгом наслаждаться, прославлять Христа, прославлять. Как я хочу там отдохнуть и дышать, дышать, дышать. И с восторгом наслаждаться, прославлять Христа, прославлять. Все предо мною прекрасно, кажется, нет, чувство мое не угасло. Город родной, неповторим, он живет, растет, цветет. Город чудный, город славный, красотой к себе привлечет. Город родной, неповторим, он живет, растет, цветет. Город чудный, город славный, красотой к себе привлечет. Здесь постоянно усталый душу мою топит житейское море. Только одно мне со Христом вперед, вперед, вперед. Он в небесную отчизну непременно доведет. Только одно мне со Христом вперед, вперед, вперед. Он в небесную отчизну непременно бесконечной. Между планет город стоит, город вечный. Как я хочу там отдохнуть и дышать, дышать, дышать. И с восторгом наслаждаться, прославлять Христа, прославлять. Как я хочу там отдохнуть и дышать, дышать, дышать. И с восторгом наслаждаться, прославлять Христа, прославлять.